Вилен на секунду выглянул из кустов, махнул рукой, сразу же отступив обратно и сместившись левее на полметра. Демонстрация подействовала. «А тебе, худая, отвечу так, дуры, потому что вышли наружу сразу обе. Потому что у тебя при себе нет оружия. Потому что Алиса даже не сняла автомат с предохранителя. Достаточно». Алиса удивленно посмотрела на свое оружие и выругалась. «Заходите», — наконец произнесла она. «Темнеет, внутри поговорим». И точно, начинало смеркаться, летний день шел на убыль. Марина призывно махнула рукой и начала подниматься по ступеням. Ильич, положив автомат на сложенные руки, не спеша двинулся к зданию банка. Пепел гордо вышагивал рядом с ним. Через 30 секунд они были внутри. Худая напряглась и закрыла дверь на огромный, тяжелый засов. Потом она хотела было погладить пса, но Пепел предупреждающе обнажил клыки, и девушка отдернула руку. Прищурилась, глядя на седые виски Вилена, и спросила с усмешкой: «Тебя как звать, дедушка?» «Ильичом, внученька», — схохмил он в ответ. «Пошли к остальным, будем думать, что с вами, бедолагами, делать. Пепел, охраняй». Пес тихо рыкнул в ответ и улегся возле двери. «Это правда, что ребята не вернутся?» — спросила худая, когда все уселись за большой стол. «Правда», — ответил Вилен. «А что, так прикипели?» «Да нормальные парни были», — с грустью в голосе произнесла Алиса. «Не обижали, кормили, поили, защищали. Ну трахнули по разу, вполне терпимо, нам даже понравилось. А Толя говорил, что я на его дочку похожа, даже не прикоснулся ко мне». «Понятно», — кивнула Марина. «Теперь давайте думать, что с вами дальше делать. Первый вариант отпал, осталось два. Я верно понимаю». Алиса и худая переглянулись как-то странно, синхронно вздохнули и согласно кивнули. «Тогда так», — сказал Вилен. «Либо вы с нами идете в гости к вполне приличным людям, кстати, это парень и девушка, либо идете на все четыре стороны, до ближайшей улицы». «Почему, до ближайшей?» — не поняла Алиса. «Потому что на ней вас сожрут», — пояснила Марина. «Ты хоть с этой железкой обращаться умеешь?» Она кивнула на автомат, который девушка прислонила к столу. Стреляла пару раз, нехотя призналась та. «Для выживания здесь этого недостаточно». Алиса, понурив голову, кивнула, признавая поражение. «Значит, остается только вариант с походом в гости», — завершил логическую цепочку Вилен. «Будем надеяться, что вас там согласятся принять. А почему нам нельзя пойти с вами?» — наивно хлопая глазами, спросила худая. «Потому что нам хорошо вдвоем», — обняв ведьму, улыбнулся Вилен. «И я не желаю вас хоронить. Пусть этим занимается кто-то другой». Марина перехватила завистливый взгляд Алисы, усмехнулась молча, поймав себя на неожиданном ощущении. Ее совсем не трогала зависть девушки-подростка. Совсем-совсем. Означало ли это, что она полностью доверяет своему спутнику? «Вероятно, да. Заночуем здесь», — оглядев присутствующих, произнес Вилен. «А пока собирайте вещи, все, что может пригодиться. Где арсенал?» Алиса указала рукой в сторону кабинета, на двери которого было написано «Охрана». «Сейф там же», — добавила она. Ильич взял свечу со стола и отправился на ревизию. Марина за его спиной продолжала что-то объяснять девушкам. Арсенал был хреновеньким. 2 АКМ, 4 ППШ, СКС и непонятно откуда здесь взявшаяся пара Моссбергов 12 калибра. 5 цинков патронов для калаша, 2 ящика патронов к пистолету-пулемету, пара пачек с картечью к дробовикам. В углу валялись 2 пустых цинка из-под пулеметных патронов, но самого пулемета Ильич не обнаружил. Вот это было обидно. «Алиса, а пулемет где?» — крикнул Вилен. «Потеряли 2 дня назад», — крикнула в ответ девушка. «Парни влетели в засаду, и его гранатой разбило», — так Гога сказал. «Жалко», — Вилен вздохнул и мельком осмотрел оставшееся содержимое склада. «Небогато жили господа уголовники. Несколько ящиков консервов, какие-то крупы, муки около килограмма, легкий генератор на тележке, к нему канистра горючки, 20 литров. Пара мобильных радиостанций, дешевые моторолы, но их как раз здесь и не хватает». Вилен взял одну и включил. «Отлично, даже заряжены, это надо забрать в первую очередь». У стены стоял внушительный сейф. Вот и все богатство. Достав ключ, Вилен отпер сейф. «Да», — произнес он, почесав начавшую проступать щетину. 3-килограммовых золотых бруска, еще с десяток, от 100 до 500 граммов, пара серебряных слитков и большой, килограмма на 3, пакет ювелирки. Ильич сомневался, что все побрякушки дорого стоят, но, раз Толя и его братва собирали их, значит, какой-то смысл в этом был. Рядом лежало несколько заламинированных листов бумаги. Вилен поднес свечу и присмотрелся. Ага, прайс-лист. Основа товарообмена с исторической родиной. Да, снова произнес он, закончив изучать прайс-лист. То, что лежало в сейфе, стоило приличных денег, на которые можно было купить много чего интересного. Цены земные коммерсанты установили, просто грабеж, но и вариантов у вынужденных переселенцев не было. Хочешь жить – покупай, не хочешь – не покупай. Золото быстро перекочевало в рюкзак Вилена. Украшения он разделил на две части. Одну тоже забрал себе, вторую отложил. Будет девушкам приданое. Пусть купит себе что-нибудь, если договорятся со знакомыми Марины, в том числе, и о возможности пользоваться маяком. Следом в рюкзак отправились два цинка с патронами для калаша. Тяжеловато, но жить можно. На обратном пути надо будет заскочить на базу, оставив девчонок неподалеку, и сбросить лишнее. «Марина», — позвал он, — «давай твой рюкзак, закинем туда пару цинков». Девушка появилась через минуту. Внимательно все осмотрев, ткнула пальцем в пакет муки, канистру и генератор. «Это тоже заберем». «Конечно, заберем», — легко согласился Ильич. «Вот отдай девчонкам», — он протянул ей пакет с золотом, «это их приданое, остальное я конфисковал в нашу пользу». Марина взвесила пакет, в котором было не меньше 2 килограммов различных побрякушек с камешками, и вернулась с ним к столу, а Вилен продолжил укладывать трофеи. «Оружие брать будете?» Вернувшись обратно, спросил Вилен у Алисы. «Будем», — решилась та. «Тут 3 автомата, один вам отдадим, остальное себе заберем, ну и патронов дайте. Патронов вам цинка хватит, магазинов достаточно, на каждый автомат, по 4 штуки. И куда нам столько? Пары магазинов на автомат вполне хватит», — обозначила свой дилетантский подход худая. «Зачем лишнее тащить?» Но Алиса оказалась более практичной. «Заберем, сколько сможем унести», — отрезала она, — «по 4 магазина и кое-что в цинке останется». «А ты умная девочка», — улыбнулся Вилен. «Надо будет переговорить с тем парнем». «Как его?» «Серега». «Серега», — подтвердила Марина. «Он вроде толковый», — продолжил свою мысль Ильич. «Пусть займется вашим обучением, если, конечно, сами захотите. Но я бы на вашем месте захотел. Там будет видно», — неопределенно отозвалась Алиса. «Я так понимаю, чистое золото вы себе забрали». «Угу», — ничуть не скрывая данного факта, — ответил Вилен. «Мы в первую очередь заботимся о себе, а вас, попутно». Толя сказал, «это плата за помощь в вашем спасении. Видимо, привязался он к тебе, а чужую команду, в которую вы, возможно, вольетесь, мы спонсировать не собираемся. Оружие мы вам даем, кое-какие подъемные с украшений тоже будут. Не нищие придете». «Да я ничего», — отмахнулась Алиса. «Все равно ребята маяк потеряли. А жаль, у них там, в земном банке, на счете уже очень много денег скопилось». Соловей говорил, около 5 лимонов. «Но соваться в то место, где Феня с маяком подох, я лично вообще без желания». «Ясно. Не блистали умом ваши защитники. Нафига они с маяком-то по городу шарахались?» Вилен подошел к амбразуре и внимательно оглядел ярко освещенную луной площадь перед банком. Все было тихо, только на кустах, в которых он сам недавно прятался, колыхнулись ветки. Не факт, что это был мутант или человек, больше похожий на небольшой ветерок. «Ложитесь спать», — посоветовал он девушкам. «Завтра на рассвете уйдем. Забросим лишние вещички в схрон и пойдем в гости. Я покараулю», беря винтовку и направляясь к лестнице, сообщила Вилену Марина, «смени меня 3 часа». «Хорошо», кивнул тот. «Где будешь?» «Прямо над входом у них точка. Направо от лестницы». Девчонки тоже поднялись из-за стола, пожелали всем спокойной ночи и пошли к своим спальным мешкам, которые лежали тут же, в холле. Вилен осмотрел спальники, принадлежавшие уголовникам, понюхал каждый, выбрал тот, который вонял меньше, перетащил его к двери, где уже вовсю храпел пепел, и, забравшись внутрь, мгновенно уснул. Проснулся Ильич за 10 минут до срока, зевнув, прислушался. Напротив него в своих мешках сопели девчонки, поднявшийся на улице ветерок шелестел листвой на деревьях. Поднявшись, парень несколько раз потянулся, взмахнул руками, разгоняя кровь. Тело затекло и было словно деревянное. Возле стола на какой-то подставке стояла небольшая миска с обычной водой. Вилен быстренько ополоснул лицо, стало легче. Неужели это старость? Подумал он и, подхватив автомат, направился к лестнице. Ведьму он нашел там, где она и сказала. Девушка устроила себе наблюдательный пункт в одном из кабинетов. Сдвинув вглубь помещения три конторских стола, она взгромоздила один на другой, на третий поставила кресло. И теперь спокойно наблюдала за площадью из глубины помещения, куда не достигал лунный свет. Чего не позвала? Я бы помог. Нафига было одной ворочить? Нормально, отмахнулась она. Я хотела позвать, даже вниз спустилась, но ты уже вырубился. Решила тебя не трогать. До рассвета еще часа три, может, чуть больше. Похоже, облаков нагнало. Больше так не делай, буди сразу же. Иди отдыхай, я там тебе спальник нагрел, улыбнувшись, сказал Вилен. Она спрыгнула со стола, коснулась его быстрым поцелуем в губы и ушла вниз. Ильич забрался на ее место, внимательно осмотрел площадь в оптику. Ничего подозрительного, только облака изредка закрывали луну. Уселся в кресло, стараясь не выпускать из вида подконтрольную территорию. Задумался. Сколько он здесь? Уже больше месяца. Или, почти два. Теперь этот мир трудно было назвать пустым. Здесь стало даже слишком людно. Например, за один день он встретил сразу трех человек, завтра увидит еще двоих. Многовато народу. Как было бы хорошо, если бы здесь жили только он и Марина. Ладно, пусть еще мутанты остаются, с ними жизнь острее. Светать начало, как и прикидывала ведьма, через 2,5 часа. Вилен собирался будить остальных, когда заметил, что кусты напротив входа снова колыхнулись. Медленно подняв автомат, парень приник к оптике. 3 секунд наблюдения вполне хватило, чтобы понять, за домом следят, и это не мутанты. Кто-то не слишком аккуратно отодвинул ветку и сейчас разглядывал окна в бинокль. Вилен уже хотел было поднять тревогу, когда позади него появилась слегка заспанная Марина. Как обычно, в руках у нее была снайперская винтовка. «Пепел разбудил», — тихо пояснила она. «Где? Кусты, откуда мы наблюдали? Больше никого не заметил. Слезь, я гляну». Вилен аккуратно спустился, уступая девушке место. Через пару минут Марина присела на столе рядом с Ильичом. «Там их 4, все в афганке. Не пойму, знают они про нас или нет, но братвы Соловья больше нет, точно. Иначе бы эти, в кустах, не были бы такими наглыми. 4. Думаешь, это все? Точно нет. Я вчера потрясла девчонок. Алиса сказала, что у Вахи приличная команда. Больше 10, в основном, грузины с боевым опытом. Все воевали в Осетии в отрядах карателей, военные преступники. Изначально Ваху с его бандой закинули в Нижний, но то ли их оттуда выжили, то ли еще что-то случилось. Короче, они ушли во Владимир, мародерствуя по дороге в небольших городках. Здесь закрепились в ДК, в паре остановок отсюда. Грузины, хреновые вояки, заметил Вилен. Зато бегают быстро. А что это за война в Осетии? Поинтересовалась ведьма. У нас такой не было. Потом расскажу. Надо думать, что делать. Так нам не уйти. Все выходы из банка ведут на площадь. Тот, что слева за деревьями, тоже наверняка под контролем. Взрывчатки у нас нет, подорвать стену, ведущую в соседнее здание, нечем. Все веселее и веселее, произнесла Марина. В принципе, я могу легко положить гранату из подствольника в те кусты. А смысл? Посеку парочку, остальные ответят огнем. Все равно не уйдем. А если по крыше? Вилен задумался. Банк был частью целого комплекса зданий, вполне логично, что крыша у них общая. Но вот как она охранялась. Если там стальной забор в пару метров, то перелезать его придется под прицелами автоматов. Надо глянуть, но я думаю, это фигня. Там наверняка есть какая-нибудь решетка. Черт, надо было вчера сваливать, сглупили мы. Я пойду, осмотрю крышу, разбужу девчонок. Ты последи за грузинами. Похоже, придется давать бой. Вилен спустился на 1-й этаж, растолкал спящих. С 1-го раза разбудить не удалось, сонные девицы отказывались вставать, грубо посылая его куда подальше и мгновенно засыпая снова. Пришлось действовать радикально. Взяв миску с водой, Вилен плеснул сначала на голову Алисе, потом худой, которая накануне призналась, что ее зовут Аней. Рассерженные девчонки вскочили, явно собираясь устроить скандал. «А ну тихо!» — рыкнул Вилен. «Гости к вам пожаловали. Пока что мы засекли четверых, но их явно больше. Встречать пойдете. Весь ураган эмоций унялся мгновенно, перед ним стояли две напуганные девушки. И что делать будем? Робко спросила Алиса, ее голос дрожал. Если не удастся уйти тихо, будем воевать. Где выход на крышу? Худая показала рукой на лестницу. Последний этаж, лестница прямо на площадке. Только зря ты это, Гога лазал туда, сказал, что там забор трехметровый и крыша провалена, входить опасно. Твою же мать, выругался Ильич, стойте здесь. Он взял со стола акм Алисы, привел его в готовность и передал девушке. Укройтесь вот за этими стойками. Если кто полезет внутрь, стреляй не раздумывая. К двери не подходи, ее точно будут взрывать. Все, я скоро вернусь. Взбежав по лестнице, Вилен быстро добрался до крыши, уже зная, что ничего хорошего не увидит. Ожидания оправдались. Забор, конечно, свалить не проблема, но вот крыша соседнего здания выглядела удручающе. Быстро по ней было не пройти, под рубероидом провалы, ухнешь вниз и переломаешь ноги по самые руки. И, что самое поганое, на другой стороне крыши он заметил человека в афганке, который курил и переговаривался с кем-то по рации. Хорошо еще, что афганец смотрел в другую сторону и не заметил, что засветил свою позицию. Вилен закрыл люк, на всякий случай намертво заблокировал его каким-то штырем и побежал обратно. Одиночный выстрел прозвучал, когда он достиг третьего этажа. Звук от СВДС не спутаешь с калашом. В ответ на улице раздалась беспорядочная стрельба. Винтовка Марины выстрелила еще дважды, после чего все смолкло. Ильич добежал до кабинета, в котором размещался НП. Девушка спокойно сидела, укрывшись за столами, и добивала магазин. Двоих наглухо положила, еще одному вроде руку оторвала, пояснила она. Снайпера пришлось снять, он меня, сволочь, уже на прицел взял. Хороший снайпер был, но все же хуже тебя, усмехнулся Вилен. Ладно, я вниз, теперь придется воевать по-взрослому, они уже знают, что тут, кроме девчонок, кто-то еще есть. Опять же, своих потеряли. Теперь им либо уходить бесславно, либо атаковать. Бойцы снаружи словно подслушивали. Снова открыли интенсивную стрельбу по окнам. Вроде пять калашей прислушавшись, подвел итог Вилен. И еще какая-то незнакомая трещотка. Похоже на пулемет, только затрудняюсь сказать какой. Да без разницы какой, усмехнулась Марина. Все, что есть, наши. Так вляпаться, это надо было умудриться. Ничего, выберемся, быстро поцеловав девушку в губы, произнес Вилен. Три в минусе, значит, осталось не больше девяти. Боеприпасы у нас есть, оружие тоже. Попробуй прорядить их строй, может, понеся потери, они отойдут. А я прикрою первый этаж, сейчас там самое опасное направление. Они могут пройти по стене и высадить дверь. Но покойный Толя Соловей позаботился об этом. Справа от дома рванула граната, потом кто-то заорал на одной высокой ноте. Грянул выстрел, и раненый затих. Видимо, не жилец был, свои и добили. Еще один в минусе, подвел итог Ильич. Я ушел, будь осторожней. Он еще раз быстро поцеловал Марину и сбежал вниз. Девушки сделали, как он и велел, укрылись за стойками операционисток. Толку от них в бою было как с козы варенья, обе были напуганы до истерики. Пепел сидел в стороне, и Вилену показалось, что на девушек он смотрит с презрением. Алиса еще как-то крепилась, обнимая автомат, а вот худую просто трясло. Глаза безумные, руки дрожат, зубы выбивают частую дробь. Именно в этот момент противник пошел на штурм. Грохнула винтовка Марины. Одновременно в коридоре первого этажа раздался взрыв, кто-то явно подорвал дверь пожарного выхода. Вилен обматерил себя за то, что не проверил все здание еще с вечера. Не думал, что придется сражаться. А теперь вынужден принимать бой в невыгодных для себя условиях. Сдавайтесь. Заорали с улицы. Акцент у кричавшего был явно грузинский. Жизнь гарантируем. Судя по звуку, он находился практически за дверями, чуть в стороне от них. Русские не сдаются, задорно выкрикнул Вилен, занимая позицию в углу так, чтобы видеть коридор, в конце которого подорвали дверь, и одновременно держать под прицелом главный вход. Сверху снова грянул выстрел. Снаружи сначала послышались приглушенные голоса, затем резкий предупреждающий крик. Громыхнуло. Взрыв был не очень сильный, дверь покорежила, выгнула, но она выдержала. И тут неожиданно из-за стойки вскочила Алиса с акм в руках. Всадив в дверь длинную очередь в половину магазина, она спряталась обратно. «Видимо, все-таки будет из девки толк», — усмехнулся Вилен, услышав, как с той стороны двери кто-то протяжно застонал. Кого-то она зацепила, причем с первой попытки и довольно серьезно. Молодцом. Боится, трясется, но сражается. В конце коридора послышались тихие голоса. Ильич уже взял на прицел поворот, за которым находился пожарный выход, когда там рвануло, и рвануло мощно. Никаких криков и стонов не было, тех, кто там был, просто снесло. «Это что?» – удивленно произнес Вилен. «Там мина стояла», – пояснила из-за стойки Алиса. «Толя запретил туда ходить», – сказал, – «там Монка на фотоэлементе». «Молодец ваш Толя, кое-что полезное он все же в жизни сделал», – похвалил покойника Ильич. «Не зря я копал могилу бандиту». «Они уходят», – крикнула Марина. Вилен прислушался. На улице стояла обычная утренняя тишина. Ни голосов, ни шагов, ничего. «Алиса, до какого места коридор заминирован?» «После поворота», — пояснила девушка. «Понятно. Вы сидите, не высовывайтесь. Схожу, гляну, что да как». Вилен быстро прошел по коридору. Пепел спокойно пристроился рядом и беспокойства не проявлял. Видимо, больше мин у зэков просто не нашлось. Заглянув за угол, парень подавил рвотный позыв. Монка превратила трех человек в 200 килограммов фарша. Пепел тоже заглянул, скривил морду и удалился обратно, оставив друга разбираться. Отдышавшись, Вилен постарался оценить ситуацию. Оружие не уцелело, да и вообще ничего не уцелело в этом трехметровом отрезке коридора, разве что стены не сложились. Сколько ни перевидал Вилен трупов, но те, что попали под мины или арту, ему не нравились особенно. Рыться в груди мяса не хотелось от слова совсем, и он вернулся в холл. Подошел к покореженной двери, устоявшей лишь благодаря запору перекладине, и сквозь рваную дыру аккуратно выглянул наружу. Прямо возле мешков с песком лежал труп. Автомата при нем не было, по груди тянулась строчка кровавых пятен. «Молоток, Алиса!» — крикнул он. «Поздравляю тебя с первым 200-м, точно в грудь попало». Девушка выбралась из своего укрытия, подошла, заглянула в дыру от взрыва, секунд 30 смотрела на труп, после чего резко развернулась, и ее стошнило прямо в катку с каким-то давно засохшим растением. Несколько минут она извергала из себя все, что могло извергнуться, потом вроде бы успокоилась. Вилен протянул ей фляжку, девушка взяла, вымыла руки, прополоскала рот и только потом сделала несколько глотков. «Извините», — наконец произнесла она, — «я впервые». «Ничего», — приобняв и доведя ее до стола, произнес Ильич, — «бывает. Все по-разному реагируют. Некоторые, как ты, некоторые смеются без остановки, как сумасшедшие, кто-то жрет все подряд, а у других депрессия начинается. А у вас, честно, только никому», — Вилен склонился к самому уху девушки. «А меня на секс пробивает. Встает, и все тут. Ни в какую не уложишь, и так где-то полчаса». Она улыбнулась. «И сейчас?» Вилен покачал головой. «Это был не бой. Марина немного постреляла, ты одного свалила, а я так, посидел за каткой, и все. Ладно, собирайтесь, сейчас ведьма придет, и двинем отсюда». Он отошел к рюкзакам, а Алиса, которая вполне ожила, отправилась приводить в чувство худую. Та вроде тоже отошла, только стала очень задумчивой. Марина появилась минут через 5. «Готовы». Оглядев собранные рюкзаки, оружие и генератор, к которому Вилен скотчем примотал канистру, спросила она: «Готовы. Как поохотилась?» «Еще одного наглухо и одного зацепила. Неплохо для 10 минут боя», — подвел итог Ильич. «Один на растяжке под стеной, трое на мине подорвались, одного Алиса через дверь, трое за тобой и двое раненых. Походу, мы вынесли 50% их личного состава, если не больше». Пепел, давно крутившийся у двери, призывно гавкнул. Ему уже надоел этот банк. Весь бой он пролежал рядом с Алисой и худой, и даже позволил последней себя гладить. Первой вышла Марина, у нее было меньше всего груза, и на ней висела ответственность за безопасность всей группы. Несколько минут она внимательно осматривала территорию в оптику. «Никого, двигаемся. Нужно отсюда сваливать побыстрее. Люди ушли, трупы остались, скоро мутанты набегут», — проинформировала она остальных, спускаясь по лестнице. «Живее». Следом за ней, неся два небольших рюкзака, вышли девчонки. В руках они сжимали оружие, но выглядело оно совсем бесполезным, разве что Алиса пыталась копировать действия Марины. Последним, таща за собой сумку-тележку, на которой стоял генератор, вышел Вилен. Автомат он повесил на грудь, а в правой руке сжимал гюрзу. Если что, первый огневой контакт примет на себя его спутница, и ему хватит времени, чтобы сменить оружие. 300 метров до перекрестка прошли без проблем. А потом Марина показала мастер-класс скоростной стрельбы по быстролетящим целям из снайперской винтовки. Она за 8 секунд опустошила магазин, уничтожив 4 птички размерами с ворону. Пятую и последнюю тремя выстрелами из пистолета сбил Вилен. «Дюжи поганые твари», отбросив ногой одну из тушек, сообщила девушка, «очень быстрые и очень ядовитые. Такая разок клюнет, и тут же слабость и тошнота начинаются. Ни оружия не удержишь, ни убежать не сможешь. А потом они раскалывают череп клювом, мозг очень любит, сволочи». Алису и Аню передернуло. Они-то даже отреагировать не успели, не то чтобы оружие поднять. «Запоминайте, красавицы», оглянувшись на них, произнесла Марина, «вам теперь с этими тварями жить. Обитают стаями по 3-4 особи, реже 5, гнездятся на чердаках и в пустых квартирах. Яйца съедобны, но только в мае, до того как появляются птенцы. Все, лекция закончена, пошли дальше». Дальше все было спокойно, только однажды Пепел сделал стойку на какой-то куст, но тот, кто там прятался, не стал связываться с многочисленным отрядом, предпочтя тихо ретироваться. Вскоре они оказались неподалеку от дома Марины, всего метров 200, если идти вниз по дороге. «Оставь генератор и золото и иди с девчонками по дороге. Объездная обычно безопасна, но ты смотри в оба. Я догоню, как только пристрою трофеи». Вилен кивнул, выложил на генератор пару цинков и мешок с золотом, последним извлек пакет с мукой. «Дотащишь до тайника?» Марина уверенно кивнула. «Я быстро». Вилен сделал знак девчонкам следовать за ним. Алиса и Аня пристроились к нему, словно цыплята к наседке, и шли буквально шаг в шаг. Пепел степенно трусил впереди, изредка останавливаясь и принюхиваясь. Выйдя на объездную дорогу, Вилен внимательно огляделся. Все как везде. Редкие островки асфальта, трава по щиколотку, провалы, в принципе, ничего интересного. На обочинах замерли проржавевшие машины. Некоторые просто брошенные, некоторые были изрешечены пулями. «Вперед!» – скомандовал он и пошел в западном направлении. Они прошли метров 300, когда Пепел повернул голову назад и радостно гавкнул. Вилен обернулся и увидел догонявшую их Марину. «Все в порядке», – сказала она, – «потом заберем». Вилен улыбнулся. Ее слова означали, что все, что они добыли, уже находится на их базе. «А зачем вы спрятали добычу?» – спросила Аня. «Во-первых, не стоит искушать посторонних людей», – пояснила Марина. «Груз очень ценный для этого мира. Во-вторых, там шел бой, и неизвестно, кто победил. Хотя я на 90% уверена, что победили Сергей и его девушка. Вопрос, какой ценой? Поэтому мы и спрятали добытые». Анна промолчала, а вот Алису разобрало любопытство. «А что вы знаете об этих людях?» «Немногое. Я помогла одному из них, теперь за ним вроде бы как должок. Они тоже добровольные переселенцы, как и вы. Ну а дальше будем смотреть по обстоятельствам». «Замерли все», — неожиданно приказал Вилен и вскинул автомат. «Ты что-то видишь?» — шаря оптикой, — спросила ведьма. Ильич отрицательно покачал головой. «Чувствую. Что-то не так. Опасность. Страшная опасность рядом, но я ее не вижу. Посмотри на Пепла, он тоже обеспокоен и не знает почему». Так прошли несколько минут. Девчонки испуганно озирались, Марина вскинула винтовку и напряженно прислушивалась, но слышала только легкий шум густой листвы. «Идем очень медленно», — приказал Вилен, — «шаг в шаг». Причина беспокойства обнаружилась через 10 метров. В небольшой, примерно метр на метр, дорожной яме угнездился слизень. Вилен бы обязательно проморгал его, но Пепел загородил ему дорогу, предупреждающе рявкнув. Марина быстро объяснила девчонкам суть опасности, а потом показала, как это работает. Брошенную ей ветку слизень поглотил почти мгновенно. Поняв, что полезных веществ в ней нет, изверг на дно ямы и снова стал обволакивать стенки промойны. «У тебя хорошее чутье», — похвалила ведьма Вилена, — «молоток. Их даже монархи редко могут учуять. Дар природы», — похвастался он, доведенный на войне до совершенства. Через 20 минут их небольшая группа дошла до поворота, который вел к дачному поселку. Здесь Вилен поднял руку. Замерли. За нами наблюдают минимум два человека. Откуда знаешь? Поразилась Алиса. Я никого не вижу. Еще один полезный дар, усмехнулся Вилен. Я тебе больше скажу, на нас сейчас смотрят через оптический прицел. И они не опасаются нас, тут больше интереса. Как определил? Озадаченно поинтересовалась Марина, подойдя ближе и пытаясь взглядом отыскать, что чувствовал ее спутник. Они же не стреляют. Ну что, пойдем в гости. Пойдем, согласилась Марина. Тем более нас уже ждут. Оружие за спину, скомандовала она. Во всяком случае, хочу в это верить. Они, не спеша, держа руки на виду, двинулись в сторону дома. Ведьма внимательно изучала обстановку. Раньше на первом этаже были окна, теперь они заделаны кирпичом. Это, конечно, могли сделать и зэки, но обычно так поступают только хозяева, а не мародеры. Наконец они достигли крайнего дома. «Эй, хозяева, есть кто?» – громко крикнула ведьма. Дверь распахнулась, и на пороге появился заспанный Сергей. Похоже, его разбудили, когда небольшая группа показалась в пределах видимости наблюдателя. «Есть!» – хмуро откликнулся он. «А пораньше не могли прийти. Я час назад лег, только с фишки сменился. Да и почему инструкции нарушаете? Для кого пограничный столб анклава с инструкциями выставили? Не видели мы никакого столба», – отрезала Марина. «Странно», – нахмурился парень. «Надо будет послать Тимира и Макса проверить. Я думал, ты одна придешь», – окинув взглядом толпу за порогом, озадаченно произнес он. «Гость в дом, бог в дом», – усмехнулся в ответ Вилен. «Рыбак, ты совсем забыл законы гостеприимства, сержант», – ошарашенно спросил тот. «Сержант», – заорал Сергей и бросился обнимать Вилена. «Девчонки, вы проходите, не стойте. Милая, иди сюда, я тебя с такими людьми познакомлю». Глава 8. Нежданная встреча. Вилен был очень рад видеть бывшего подчиненного. Дружественные бойцы, расположившиеся рядом, делали этот мир чуточку безопасней. Сергей рассказал, кто живет в соседнем домике, и, пока все не собрались в гостиной, Ильич и Рыбак успели обсудить насущные вопросы, касающиеся безопасности. «Ты им доверяешь?» Сергей ответил, не задумываясь. «Не так, как тебе, но люди вполне надежные. Они выступили против своих, помогли Жанне, ей одной не удалось бы сдержать тот натиск. Даже учитывая внезапность, положить такое количество народа, нереально. А парни вписались, не посмотрели на то, что еще накануне она в них стреляла. Не все они тут конченые уроды. Если честно, я теперь уже и не знаю, что в этом мире правильно, а что нет. Когда я сунулся в город, понаблюдал за уголовниками и малость с ними пострелялся, первой мыслью было, нужно устраивать охоту и полностью зачищать их гнезда. А вот теперь сомнения возникли. Могу тебя понять, согласился Вилен, задумчиво крутя в пальцах сигарету. Ладно, этот вопрос будем потом решать, главное, что ты за своих можешь поручиться. Пошли к остальным, похоже, народ собрался. Надо сказать, уже через 20 минут он понял, почему Серега доверял своим спутникам. Они не были классическими уголовниками. Да, они оступились, наворотили дел, но они не были законченными душегубами, охотниками за наживой, теми, кто зарезанную бумагу будет пытать прикрученного к стулу коммерсанта. Макс вообще оказался бывшим ментом, вел себя как обычный человек, легкий по характеру и вполне понятный. Тимир, якут, простой и молчаливый, казался немного наивным. Олег больше всего походил под категорию зэка, сыпал феней, но при этом не отталкивал, весельчак и балагур, сладкоежка. Он, как и якут, был немного наивен и к тому же самоуверен, одним словом, мальчишка, которого жизнь потрепала, но не сломала. Короче говоря, Вилен их принял, а они приняли его. Тимир, сменив СКС на СВД, занял наблюдательный пункт, присматривая за местностью. Все остальные собрались в гостиной, где горел камин. На столе спиртное, нарезка, почти свежий хлеб. Пепел, сытый и довольный, лежал в углу. Он успел найти недобитого мутанта, залегшего в кустах, в паре сотен метров от дома, и плотно позавтракал. Марина буквально млела от удовольствия, уминая торт-мороженое с гигантскими кремовыми розочками. Ее примеру последовало все женское население домика и, конечно же, Олег, который оттяпал себе большой кусок и теперь наслаждался сладким лакомством. Здесь все сквозило уютом. Пока девушки знакомились и шушукались в своем кружке, а Ильич беседовал с Сергеем и Максимом, Олег сидел рядом и не встревал. «Значит, Вилен, хочешь девчонок пристроить?» – спросил рыбак, разливая коньяк по фужерам. «Очень хочу», – хмыкнул Ильич. «Мне этот балласт без надобности, я свое счастье уже нашел», – он бросил взгляд на Марину. «А у тебя тут мужики без женщин, лажа может выйти». «Честно говоря, ты мою жизнь сильно упростил подобным подарком», – согласился Сергей с мыслями бывшего командира. «Девчонок мы, конечно, примем, не обидим, кое-чему научим. Сами не бог весть какие спецы, но шмаляем уверенно. Да и приданое за ними есть. Ты лучше расскажи, как ты тут оказался». «Долгая история», задумчиво крутя в руках бокал, ответил Вилен. По его лицу проскочила мимолетная грусть. «Но если вкратце, то я здесь был первым. Вынесло меня в лесу, у черта на рогах, тогда еще не умели якорить тоннель в конкретное место, да и не знал никто, куда этот тоннель ведет. А потом меня бросили. Правда, сейчас уже нашли, но это не важно. Я прошел по этому миру около 400 километров, был в Москве, встретил там пепла, дальше шли уже вдвоем. Побывал у себя дома, после чего в Козьем парке попался на зуб очень неприятным мутантам. Кстати, туда соваться не советую, проще сразу на кладбище отползать. Я бы там и помер, если бы меня Марина не нашла. Она же потом подлечила, выходила, приютила. Тогда этот город был пустым, ну или почти пустым. Никого, кроме нее и еще одного покойничка, я не встретил, мутанты не в счет. А теперь, сам видишь, шумно и людно, и мне кажется, что скоро станет еще многолюдней. Максим и Сергей переглянулись. У нас примерно схожие мысли. Не знаем, откуда они, просто чувство такое, что что-то грядет. Об этом позже. Может, просто здесь у всех паранойя разыгралась, помноженное на шестое солдатское чувство. Ладно, с Максом все ясно, а тебя-то, Сережа, что сюда понесло? Чечни мало, хватило. Только оказалось, что нет мне места на гражданке. Особенно если перейдешь дорогу большому человеку. Все, что было, потерял, один остался, а тут как раз тропинка в новый мир. Взвесил я все за и против и решил попробовать заново начать. Эти врата странной магией обладают, они стирают прошлое. Вон и Макс подтвердит. Что дальше делать думаете? Я смотрю, обжились, сауна у вас. Тут народу много разного шляется, и не всегда хорошего. Потяните впятером. Нас теперь больше, бросил Олег. Девчонок потренируем, и станет нас семеро. Сиди уж там, тренер, усмехнулся Макс. А вообще он прав, думаю, скоро станет нас еще больше. Мы хотим анклав организовать. Дорога здесь одна, это... Объездная на Нижней перекрыта, там мост обвалился. Не знаю уж, как в центре. Тоже обвалился, бросила Марина, которая, оказывается, прислушивалась к разговору мужчин лет 10 назад. А в реку я врагу лезть не пожелаю, сожрут. Вот видишь, сержант, поддержал Макса рыбак, трасса-то единственная, через город переть опасно. Да и не везде пройдешь, усмехнулся Вилен, вспомнив приключения со стреляющими кустами и обитателем сливной канавы. Так что, если удержимся тут, подвел итог рыбак, будет здесь стоять анклав человеческий. Не хочешь с нами остаться? Домиков много. Много, согласился Ильич, и, наверное, не раз я еще сюда приду. Знаешь, если бы мне месяц назад это кто-нибудь предложил, я бы его обнял и расцеловал, но сейчас у меня совершенно другой путь. Теперь он связан с дорогой Марины. Куда она, туда и я. Странно, обычно ты командовал, куда идти, поддел рыбак, а теперь женщина тобой командует. Вилен на эту детскую провокацию только усмехнулся. Нет, Серега, ты не прав. Просто это, ее мир, и она знает его гораздо лучше. У нее есть цель, меня эта цель вполне устраивает. Ты же в армии моим приказам подчинялся, хотя на гражданке сам ходил, куда хотел. Тут, примерно, то же самое. Мы, дети неразумные, бегаем, суетимся, переворошили все вокруг, а она здесь 30 лет выживает. Рыбак слегка покраснел. Извини, не хотел задеть, неудачная вышла шутка. Брось, Серега, я не обиделся, все нормально. А дело вы затеяли хорошее, только вот место я бы выбрал другое. Какое, если не секрет, те же коттеджи, только в Семизино. Анклав прямо на въезде в город, меньше зэков будет шариться. Оперативный простор, легче вести наблюдение, сады за спиной. Да и тот, кто свернет в город, мимо вас не пройдет. Головастый ты, сержант, буркнул рыбак, только вот поезд уже ушел. На неделю раньше, и я бы туда перебрался, а сейчас поздно, обжились мы тут. Сегодня ребята колодец доделают, растяжки поставим в поле. Марина, позвал Сергей, как ваши умудрились пропустить эти дома? Почему не разграбили? А здесь в свое время парочка таких тварей завелась, что все, кто сунулись, умерли очень быстро и очень болезненно. Я этих зверушек извела лет 5 тому назад, а то они на меня слишком упорно охотиться начали. Вопрос был, кто кого. Мне, видимо, хотелось жить больше. Кстати, в магазинах больших ничего не ищите, мы хорошо город подчистили. Жанна сказала, что вам нужны шины на вас, лазайте по гаражам, может, там что найдете.